Гита, глава 7, текст 21. Перевод стиха. «Я пребываю в сердце каждого в форме параматмы. Если кто-либо желает поклоняться какому-либо полубогу, я укрепляю его веру с тем, чтобы он мог посвятить себя этому определенному божеству». «Я пребываю в сердце каждого в форме параматмы. Если кто-либо желает поклоняться какому-либо полубогу, я укрепляю его веру с тем, чтобы он мог посвятить себя этому определенному божеству». Комментарий Шри Прабхупады. Бог всем предоставил независимость. Поэтому, если человек желает материального наслаждения и с большой искренностью стремится получить такого рода благо от полубогов материального мира, Всевышний Господь, пребывающий в сердце каждого в форме параматмы, сверхдуши, идет навстречу этому желанию и дает человеку соответствующие возможности. Будучи высшим прародителем всех живых существ, Он не препятствует их независимости и даже предоставляет им все средства для удовлетворения материальных желаний. Может возникнуть вопрос, почему же всемогущий Бог обеспечивает живым существам возможность наслаждаться в материальном мире и таким образом позволяет им попасть в ловушку иллюзорной энергии. Ответ состоит в том, что если бы Всевышний Господь в форме параматмы не предоставлял этих средств, то независимость живых существ не имела бы ценности. Таким образом, Он дает каждому существу полную независимость, все, что оно пожелает, однако Его высшие наставления мы находим в Бхагавад-гите. Человек должен отказаться от всех прочих занятий и всецело предаться Ему. Это сделает человека счастливым. Как живые существа, так и полубоги находятся во власти воли Верховной Божественной Личности. Поэтому живое существо не может поклоняться полубогу, исходя из собственных желаний. И полубог не в состоянии предоставить благословение без санкции Верховной Воли. Как говорится, и травинка не шелохнется без воли Верховной Божественной Личности. Обычно люди, страдающие в материальном мире, обращаются к полубогам, как это рекомендуют им ведические писания. Человек, желающий что-либо получить, может поклоняться соответствующему полубогу. Например, больному рекомендовано поклоняться Богу Солнца, человеку, стремящемуся к образованию, богине Умми, супруге Господу Шивы. Таким образом, в шастрах изложены рекомендации для различных типов поклонения различным полубогам. Поскольку каждое конкретное живое существо хочет наслаждаться вполне определенными материальными благами, Господь наделяет его сильным желанием получить благословение от определенного полубога. И это позволяет получить желаемое. Конкретный тип религиозного отношения живого существа к данному полубогу также определяется Всевышним Господом. Полубоги не способны вселить в живое существо подобную привязанность, но поскольку Кришна является Всевышним Господом и параматмой сверхдушой, пребывающей в сердце каждого живого существа, Он дает человеку импульс к поклонению определенным полубогам. Полубоги по существу представляют собой различные части вселенского тела Всевышнего Господа, поэтому они не имеют независимости. В ведической литературе утверждается, Верховная Божественная Личность в форме сверхдуши присутствует также и в сердце полубога, поэтому он исполняет желание живого существа через посредственность полубога. Однако как полубог, так и живое существо находятся в зависимости от Верховной Воли. Они не независимы. Итак, в этом стихе Кришна описывает положение, свое положение в таком качестве, как параматма. Положение живого существа и положение полубогов. Ведическая литература предназначена для каждого живого существа, независимо от его национальности, там, какой-то религиозной принадлежности и независимо от его места проживания. Независимо от его образованности и всего остального. Ведическая литература приходит сюда, в материальный мир, вместе с актом творения. Как только творится материальная вселенная, точно так же входит сюда ведическое знание со звуком ОМ, ОМКАР. И по мере трансформации, то есть по мере обусловленности материальной, живые существа получают эту информацию в том или ином виде, в том или ином аспекте. Я уже рассказывал когда это было, когда я читал последнюю воскресную лекцию, но я рассказывал о 6 философских школах, которые описывает ведическая литература. Любая религия, любые знания, любая философия имеет отношение к этим 6 философским школам. Что за 6 философских школ? Ведическая литература, веда, означает полное знание. И оно не предназначено для какого-то конкретного народа, для избранного народа, куда для русских, для бурятов, для евреев там, или для индусов. Ведическая литература – это знание, полное знание, точно так же, как математика. Вот все мы знаем математика. Разве может быть русская математика? Вот кто слышал, что была русская математика, что вот дважды два – четыре только у православных? Или что дважды два – четыре только у буддистов? Или что 5 5, 25 у греков. А вот, допустим, уже где-то в другой национальности, у евреев, 5 5 у них там 49. Это абсурд. То есть есть какие-то науки, которые подтверждены всеми нациями, всеми народами, независимо от того, где они проживают, какой нации они принадлежат, какого вероисповедания и всего остального. Так вот, ведическая литература – это знание, не принадлежащее никакому-то одному конкретному народу. И если мы с вами проследим исторические события древности, то мы увидим такую цивилизацию, арийскую цивилизацию. Ария на санскрите означает тот, кто следует ведической концепции. Это не какая-то национальность, ариец. Что у арийца должен быть вот такой нос, там, или вот такие, так сказать, глаза, там, миндалевидные, или узкие, или какие-то большие, круглые, или квадратные. Когда особенно он удивляется. Ария – это представление о живом существе, которое встало на путь деятельности четко в соответствии с ведическими представлениями. Веды описывают все законы материального бытия и описывают их на санскрите. На языке Девинагари он называется, язык полубогов. Ведическая литература описывает, что все живые существа, населяющие высшие планетарные системы, говорят на санскрите. Все. Это уже подтверждено даже уфологами современными. Когда они вступали в контакты с инопланетными живыми существами, с гуманоидами, они были ошарашены, что они говорили на каких-то определенных языках. Они записывали на пленку, начинали разрабатывать, ЭВМ задавала программу, и они были потрясены, что это одна из 84 разновидностей санскрита. То есть любые языки, даже инопланетян, они связаны с санскритом, если они прилетают с каких-то высших планетарных систем. Это удивительная информация. Это полностью подтверждает ведическая литература, что все живые существа, населяющие высшие планетарные системы, говорят на санскрите. Поэтому этот язык в ведической литературе описывается как язык Девинагари. Что значит Девинагари? Язык полубогов. То есть язык живых существ, населяющих высшие планетарные системы. Эти живые существа, которые населяют высшие планетарные системы, относятся к категории трех уровней. Полубоги. Полубог на санскрите означает сур. Есть асуры, те, кто против полубогов. Асурами называют атеистов или демонов. Демоны – это асуры на санскрите. Суры – это полубоги. Суры делятся на три категории. Суры, девы и упадевы. Это все живые существа, представляющие так называемое добро здесь в материальном мире. Когда мы говорим «борьба зла с добром». Асуры – это демоны, то есть живые существа, которые все свои силы, всю свою энергию, все свое знание направляют на разрушение мира. И суры – это те, кто относится к высшим живым существам, которые заселяют высшие планетарные системы, которые провозглашают благоденствие, то есть добро представляют здесь в материальном мире. И ведическая литература описывает, что идет вечная борьба между сурами и асурами. Люди этой планеты, Земля, которая относится к средним планетарным системам, относятся между этой войной, между этим боем, так сказать, постоянно ведущимся. Поэтому мы здесь очень сильно ощущаем это противоборство добра и зла. А почему санскрит? Это самый чистый язык, который представляется, то есть он снисходит из этой вибрационной системы, ОМ. АУМ. Или когда ОМ трансформируется в более низшие гуны материальной природы, мы получаем АМИН. АМИН. АУМ превращается в АМИН. АМИН. Как вот христиане говорят. И будет там, и прости нам долги наши, избавь нас от лукавого, АМИН, АМИН, АМИН. Они говорят АМИН. Это ОМ. Трансформированный. Что такое трансформация? Если вы не можете принять чистое знание, то поскольку сознание человека трансформировалось до чего? До материального сознания. И чем глубже человеческое сознание становится материалистичным, тем для человека труднее объяснить какие-то более возвышенные вещи. Поэтому эта наука, она точно так же трансформируется. То есть, если вы видите человека, допустим, образованного, вы можете ему говорить с каким-то определенным уровнем. Если вы видите человека менее образованного, вы даете ему ту же информацию, но адаптируете для его уровня. То есть, говорите ее более примитивно. Но чтобы он понял суть. Дальше, вы видите человека вообще необразованного. Но он может тоже принять эти вещи. Вы, значит, должны адаптировать это знание, высокое знание, до такой степени, чтобы он принял основу, суть. Если он еще более деградировал, мы адаптируем, и это знание адаптируется до того момента, пока человек вообще склонен воспринимать. Если у него есть человеческая форма жизни, ему будут предоставлять возможность, чтобы он что-то получил из этой концепции. Так появляется разнообразие философии, религии и всего остального. Это зависит от деградации живого существа. Что такое деградация? С позиции ведической литературы деградация называется материалистичность. То есть, чем больше человек забывает о том, что он душа и что есть Бог, тем он более деградирует, то есть становится материалистичным. Чем больше он становится материалистичным, тем менее он четче воспринимает духовную науку. Поэтому эта духовная наука тоже приобретает определенные материалистические оттенки. Таким образом, мы с высшей ступени, то есть полной чистой любви к Богу философии, Веданта-Вада, Яса-Веданта-Вада, Вада означает школа на санскрите, от чистой любви к Богу приходим к чему в итоге? К диалектическому материализму. Бога нет, всему появляется причина материя и появляется марксистско-ленинская теория. Это та же самая ведическая концепция, но полностью выбросившая то, что не могут понять люди. И оставившая что? Какие-то определенные понятия о добре, о чести, о правде, о милосердии. Все это есть. В концепции Карла Маркса и Энгельса есть и добро, и милосердие от каждого по труду, каждому по способностям. Все это звучит ведическое знание, но оттуда исключена суть. Какая? Бога нет. Потому что эти живые существа хотят действовать отдельно, без Бога. Почему они хотят действовать отдельно, без Бога? Потому что они деградировали, то есть полностью забыли о том, что они являются душами. Они не могут воспринять духовные концепции. Но как-то каким-то образом надо ввести духовную концепцию. Каким образом? Это знание трансформируется точно так же. Вы хотите принять материальную концепцию? Пожалуйста, вам предоставляется материальная концепция. Школа Мимамса-Вада. Полный материализм, то есть полная деградация. То есть когда живое существо напрочь не знает о том, что оно душа. Это деградация, то есть живое существо обусловилось. Деградированное живое существо может принять только марксизм и ленинизм. Если его деградация продолжает еще более скатываться, и в ведической литературе описывает, что самые последние из людей – это материалисты, даже если они обладают самыми возвышенными научными данными. В чем их возвышенный прогресс? В том, что они создают какие-то формы оружия, которые могут уничтожать других живых существ. Оборона. Материализм ведет к развитию обороны, которая направлена полностью на разрушение. Это материализм. Поэтому ведическая литература предназначена для всех категорий живых существ, потому что ведическая литература позволяет каждому живому существу быстро достигнуть результата. И Кришна предоставляет эту ведическую литературу всем, для того, чтобы они могли быстро исполнить все свои желания, даже материальные. Хочешь стать демоном? Пожалуйста. Вот тебе ведическое знание, здесь есть раздел «Как стать быстро демоном». Человек начинает быстро культивировать и быстро достигает всех результатов, если он идет по ведическим. И он что в итоге получает? Он получает то положение, которое он хочет достигнуть. Но что с ним происходит? Он разочаровывается. Получив все это, все абсолютно, он полностью разочарован. Он видит, что суть жизни не в этом. Но поскольку он увидел, что ведическое произведение работает, он быстро получил этот результат, он сразу ищет другой раздел. Что говорят веды о том, чтобы я не разочаровался? И он переходит к другому результату. Ага, здесь вот это я зря пропустил. Он начинает читать это. И начинает это выполнять. И быстро достигает того результата, который он достиг. И он говорит, Потом видит, что он разочаровался. И так он постепенно от школы кармы Мимамсы или Мимамса Вады поднимается до философии Санхи, законы природы. Он видит, что здесь в мире существуют законы. И как только он их нарушил, у него проблемы. Он еще в Бога не верит. От грубого материализма он поднимается до законов природы. Как эти законы называются природы? Как он? Есть идеализм, есть еще что? Материализм. Вот. Есть идеализм, да? Есть материализм. Значит, он поднимается до каких-то законов. Что в природе есть какие-то законы, и они действуют. И если ты их попираешь, то выходят проблемы. Получаются проблемы. Это еще материализм. Это еще материализм. И эта школа называется, то есть вы поднимаетесь повыше, эта школа называется Санхья-вада. Вы получаете четкое из ведической литературы закон. Какой закон? Вы даже можете получить закон кармы. Но в котором будет отсутствовать параматма. То есть нету контролирующего. Просто есть закон. Ты делаешь зло, значит ты получишь зло. Ты делаешь добро, получишь добро. Человек доходит до этого, что если я делаю зло, я получаю зло. И так начинаются зачатки основ закона кармы. Что посеешь, то пожнешь. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Выстрелишь из пистолета, в тебя выстрелят из пушки в ответ. Он начинает чувствовать, что есть какие-то законы, и они работают идеально. Ты сегодня причинил беспокойство этому человеку, это беспокойство к тебе возвратится от других людей. Это беспокойство возвращается. И человек начинает постигать законы природы. Построил на реке плотину, затормозил какой-то естественный процесс. Произошло что? Наводнение. А? Наводнение. Наводнение, ладно. Звери уходят с того места. Первое. Леса начинают страдать. Когда зверей нету в лесу, в лесах начинаются проблемы. Когда в лесах начинаются проблемы, начинается энергетический дисбаланс. Каждое дерево, оно имеет определенный процесс озона. То есть они вырабатывают что? Кислород, все остальное. Нарушается вся экологическая... То есть определенные дыры образуются, экологические упадки, спады начинаются. Люди, поскольку люди живут вокруг этих мест, у людей есть такое понятие экологические формации. То есть если одного человека с одного места перевести на другое место, он заболеет там раком, чем угодно. Даже в общем благоприятно. Потому что у него есть своя экологическая ниша. У тела есть определенное место, где ему более благоприятно жить. И в другом месте, вы знаете, как больные им говорят, вот живи на море. Он на море живет, у него болезнь проходит. Помещают его в другое место, у него болезнь развивается, и он умирает. Мы видим, что существуют определенные законы. Итак, люди постепенно от грубого материализма, разочаровавшись в материализме, в марксизме, ленинизме, во всем этом демонизме, они начинают искать новый. Естественно, они доходят до законов природы, что реки нельзя поворачивать вспять, леса вокруг рек нельзя вырубать, пожары там, все такое. Они начинают. Это называется Санхья-вада. Она описывается в ведической литературе. Дальше они приходят к философии какой? Кто помнит? Нет. Они приходят к философии ньяя, логика. Они начинают улавливать в этих законах определенную логику, что некий разум существует. И он так логично действует. Если есть логика, значит за логикой стоит разум. Вы не можете увидеть какую-то логику, за которой не стоит разум. Если там не стоит разум, то логики не может быть. Почему мы говорим о человеке? О, здесь кто-то делал, это человек сделал. Откуда мы приходим к этому выводу? Вот смотрите, мы идем по лесу и раз обнаружим, дом стоит, лавочка на дому, петух вырезанный на крыше, огородик, и там картошка растет. И корова привязанная. Вы можете поверить, что это закон природы создал? Что ветер дунул, взрыв какой-то большой произошел, и появился домик с петухом, корова в стойле стоит, огородик и скамейка. И папироска еще лежит не потухшая. Вы можете поверить кому-то, что это природное явление, атмосферное явление, что как-то взрыв какой-то произошел, домик раз так сформировался сам, обрубились досочки, вытащил, петушка вытащил, ветер. И же папироску оставил, ветер курил. Поскольку у нас есть, мы говорим, о, это явно здесь живут люди. Откуда ты узнал? Ты видел людей? Нет. Но что ты видел? Ты видел продукт разума и деятельности какого-то определенного живого существа, которое обладает сознанием, личностным сознанием. Оно курит, оно сделало лавочку, чтобы себе сидеть. То есть оно, значит, имеет форму. Иначе как оно? Чем оно курит? У него, вот логика начинается. У него, значит, есть губы, дыхание. Да вообще папиросу курит нормальный человек. Просто отупевший. Вот у него вот лавка, он корову, он молоко любит пить, дергает за титьки, вон у него титьки красные. Это дергает ее не ветер. И не ветер ее привязал. Логика. Появляется вот эта школа. Санхья, вада. Человек начинает видеть, что за этим стоит какой-то разум. И он приходит к выводу, что есть атом. Вернее, не Санхья, ньяя, вада. Он приходит к этой логике. Он видит, что все логично. Вовремя зима, солнце встает, есть законы. природы существуют, они работают, зима вовремя приходит, лето, если что-то смещается, он говорит, ой, сегодня зима поздно пришла, все, закон не работает. Потом он выясняет, что кто-то там нарушил закон, поэтому пришла зима поздно. Он говорит, о боже мой, значит нарушают закон, здесь зима дольше длится, здесь мороз. Все законы, какие-то законы, и он видит в этих законах очень четкую определенную логику, что если ты действуешь в рамках закона, все хорошо, если ты начинаешь нарушать закон, все плохо. До этого доходит. Дальше. Что дальше? Он ищет. Появляется философия имперсональная. То есть он обнаруживает, что есть высший разум. Есть какое-то сознание, есть какое-то высшее управляющее субстанция, и она очень разумна. Но он не может принять, что это Бог. И он говорит, это какое-то сияние, какой-то вот такой огромный энергетический шар, где-то там, в космосе, или такой огромный мозг, из него все это исходит, и этот мозг сам по себе существует, у него нету ни рук, ни ног, ни головы, это просто мозг, или просто свет, это энергия такая, и оттуда все исходит. Это называется имперсонализм. Или они говорят, одна из низших форм имперсональной философии, это философия нирвишеша шуньявада, то есть философия пустоты. Что есть некая великая пустота, и оттуда все исходит. У китайцев это представлено в системе Дао. Допустим, на нашей территории, где-нибудь здесь, это философия буддизма, нирвишеша шуньявада, шунья, что есть великая пустота некая, и там самое великое бытие происходит. Это низшая ступень имперсональной философии. Высшая ступень имперсональной философии, это человек узнает, что есть некое сияние, некий свет, и оттуда из света все происходит и все выходит. Этот свет называется брахма-джойти на санскрите. Дальше, если живое существо поднялось еще выше в своем духовном изыскании, оно узнает аспект, вот о чем здесь говорится. Я пребываю в сердце каждого в форме параматмы. Живое существо в своих изысканиях приходит к выводу, это называется йога-сутра патанджали, йога-вада. Что школа йоги, и ее основателем является философия патанджали. Человек приходит к выводу, что Бог есть в сердце каждого живого существа, он начинает ощущать его, что Господь есть в сердце. Как Христос говорит, возлюби Бога всем сердцем. И он говорит, возлюби ближних, потому что у них в сердце у всех тоже Бог. Это называется, человек дошел до осознания этого уровня. То есть он сам может осознавать еще более высокие сферы, но он может дать эту философию, потому что он видит, что более выше не принимается, а ниже уже хватит принимать. Он хочет дальше продвинуть живое существо. И он говорит, Бог есть, Он един, и Бог так могущественен, что распространяет себя в сердце каждого живого существа. И Он пребывает в сердце, как сверхдуша. Есть душа индивидуальная, и есть сверхдуша. И так человек поднимается до аспекта параматмы. Параматма на санскрите пара означает сверх, атма, душа. Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Но в чем его концепция заключается? В том, что каждый может стать Богом. Каждый Бог. И по мере очищения, по мере развития духовного знания, все мы можем стать Богом. И слиться с Ним воедино. Когда человек понимает ошибочность этой философии, то есть он это быстро очень осознает. Почему? Потому что он обращается к ведической литературе. Опять, все это по ведам, я говорю. И все это описывают веды. Если у вас есть такое желание, обратитесь к ведам, вы быстро достигнете этого результата. И увидите, что вы не правы. Ведическая литература, цель ведической литературы – показать человеку, что он не прав. Или показать человеку, вот в этом ты прав. И вот ведическая литература подводит человека постепенно через эти все ошибки и теории. Он быстро достигает при помощи вед всех этих ответов на все свои вопросы и на все свои заблуждения. И вот он доходит до самой высшей формы. Что Бог есть, и Он должен быть личностью. Таким образом, он начинает узнавать о том, что есть Бог, Бхагаван. Он обращается к самому высшему разделу ведического знания. Вьяса Веданта Вада, философии Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Это кульминация, то есть это суть ведического знания, Веданта. Для чего нужно все, весь этот мир узнать, и все попробовать, и все сделать, чтобы дойти до того, что Бог есть, Он личность, что я Его слуга вечный, и истинное предназначение живого существа – совершать чистое, любовное, преданное служение Господу. Человек, какими бы поисками он ни занимался, какой бы философией он ни практиковал, он в итоге разочаруется в ней и подойдет к бхакти, к системе бхакти-йоги. Вот почему Кришна говорит здесь Арджуне, что если человек хочет каких-то материальных благ, то он выбирает какого-то полубога и начинает ему поклоняться. И я, видя его такое стремление, что он обратился к ведической литературе, как правильно поклоняться и как достигнуть, укрепляя его веру в этого полубога, автоматически укрепляя в авторитет вед. Вот почему он укрепляет веру в этого полубога, потому что он укрепляет через это авторитет вед. И человек, который даже разочаровался в этом, он начнет искать другой раздел ведический, где говорится, не поклоняйтесь полубогам, не будьте материалистами, потому что полубоги все зависимые, такие же живые существа обусловленные. Они исполнят ваши материальные желания, но вы будете разочарованы, потому что вы не получите удовлетворения души. Как Христос говорил, что толку, если человек, получая весь мир, теряет вечную душу? Нету никакого смысла в этом. Не копите свое богатство на земле, ибо здесь и тля, и ржа, и воры подкрадываются. Собирайте свои богатства на небесах, ибо там дом ваш. Постепенно это возможность разочароваться в этом, что здесь это не принесет никакого удовлетворения. Как у вас что-то появляется здесь, и воры, и бандиты, и кто угодно, и завистники, и все остальное. И человек не испытывает счастья. Чем больше у него появляется, тем больше он начинает беспокоиться о том, что у него. Раз беспокоится, значит, у него какие-то враги появляются, все. И он в итоге еще больше начинает беспокоиться. Он страдает. Привязанность. Поэтому человек постепенно поднимается до этого уровня. До уровня осознания этих всех философских истин. Точно так же и язык. Когда человек находится на более высокой ступени развития, он говорит на санскрите. Как только он становится материалистичным, в его вибрационное поле входят определенные другие деформации происходят. Вы знаете, вот видели людей, картавых, там они «в» говорят вместо «л», вместо «р» говорят «р», там как шепеляют, допустим, вместо «ш» говорят «щ». Почему? Это деградация звукового аппарата. Почему происходит деградация звукового аппарата? Происходят кармические реакции. То есть человек совершает греховные поступки. Почему у нас есть глухие, немые, слепые? Кто-то плохо видит, кто-то хорошо видит. У кого-то дальнозоркость, у кого-то близорукость. У всех есть какие-то. У кого-то почка болит, у кого-то порок сердца. Все эти болезни – это следствие кармы. То есть грех прошлой греховной деятельности. Больной человек говорит показательно о том, что он греховный человек. Если бы он не совершал греховных поступков, его бы аппарат работал нормально. Почему он совершает греховные поступки? У него отсутствует знание. Какое знание? Чем менее его менее духовное знание, тем больше у него проблем. Чем более духовное его знание, тем меньше у него проблем. Он развивает невежество, поэтому его тело начинает получать какие-то определенные проблемы. В этом заключается суть. И также язык. Если вы не можете чисто принимать философию, вам трансформируют ее до того уровня, до вашего языкового уровня, до ваших звуковых вибраций, до вашего интеллекта, до вашего слуха. Когда слух не может принимать эти вибрации, он говорит, что это такое? Что это за слова такие? Понятно, потому что у вас есть свое звуковое поле, оно деформировалось, то есть оно деградировало. Это точно так же, как вот мы можем проследить качество людей, допустим. Люди более продвинутые в материальном мире, они слушают классическую музыку. Но люди менее продвинутые, они слушают что? Какую музыку? Ну, поп-то ладно, поп, да рок это еще ничего. Есть еще другая форма музыки. Да, Васька Мишку завалил, горло перерезал, там все такое. Приходи ко мне домой, вместе будем анаша курить. Почему это произошло? Почему другие вибрации? Почему даже музыка другая? Более примитивно все становится. Все становится более примитивным. Понятие, язык примитивный становится. Все начинает трансформироваться. Появляются какие-то слова. Кайфанул туда-сюда. Вот если, допустим, человека взять какой-то из этой среды, он скажет, там, ну, я не знаю, как это выразить, в общем-то, раньше я это очень хорошо знал, но от долгого неупотребления забыл тоже. Примерно как там. Что-то там пумяк заворотил, тяпку заморозил, стоишь на углу, шаньги мнешь, мотаня там куда-то прокандыбало. Что за язык? Вы не найдете ни в русском языке, нигде. Но это есть, и люди этим пользуются, и об этом говорят. И говорят на таком языке. Значит, смотрите, есть чистая речь русская, но когда человек деградирует, у него появляется другая. Это русский язык, но он непонятный даже. И нормальный человек, он говорит, что на каком языке говоришь? Ну вот это я понял, что что-то куда-то прокандыбало. Кандыбало это что? Он говорит, ну в смысле там, как он? Про канал. А он говорит, это по каким каналам? Он говорит, ну короче, проехала. Смотрите, сколько сразу переводов. На русском переводят русский. Потому что есть какая-то деградация. Так же и санскрит. Когда сознание чистое, сознание связано с Богом, человека, очищенный человек, человек говорит на санскрите. Как он только начинает деградировать, появляются деградации, то есть разные другие языковые вибрации. Пракрита, Пракрита дает латынь. От латыни появляются все индоевропейские языки. И сразу от Пракрита появляются тюркские языки, финно-угорские языковые группы. Все эти бурятские, монгольские, китайские, все это русский язык, немецкий, английский, все это формы деградации. Трансформации. Сознание деградирует, поэтому появляются эти языки. Раз появились эти, значит сознание деградировало. Может ли сознание принять какие-то чистые формы? Допустим, священное писание на санскрите. Нет, он автоматически будет говорить, это не наше. Мы русские, нам давай русскую веду. Веда не бывает русская. Ветер не бывает русским, поле не бывает русским, солнце не бывает православным солнцем. Солнце это солнце. Столько много людей, и все в своих религиях поклоняются солнцу. И говорят, что солнце принадлежит им. Может солнце принадлежать кому-то? Нет. Это обусловленность. Это деградация. Поэтому, чтобы дать на каждом уровне какое-то писание, какое-то учение, чтобы постепенно людей поднять с этого уровня деградации, великие мессии приходят и дают определенную религию, которая будет связана с этим языком, с этими качествами, с этой культурой, и которая сможет постепенно поднять. Постепенно поднять это живое существо. Допустим, от грубого марксизма-ленинизма, по крайней мере, дохождение в церковь. До православия. Потом постепенно поднимет еще выше. Еще выше. Это зависит не от того, в какой из жизни вас это поднимет. Это зависит от того, насколько вы будете действовать в рамках этих предписаний. Насколько быстро вы будете очищаться, настолько быстрее вы примете более чистые формы философии и понятий религиозных или там каких-то духовных факторов. И постепенно человек приходит к тому, что есть звуки, как японцы. Японцы взяли и вложили в компьютер. Японцы, знаете, они очень умные люди. Они вложили в компьютер все сведения о нашем, ну, таком химические анализы, составы воды, воздуха, всего. И задали вопрос компьютеру, какая наиболее оптимальная звуковая вибрация для речи вот относится. И компьютер выдал какие-то определенные звуки. Они начали сравнивать с древними языками, все искать. И они были потрясены. На несколько букв, звуков была ошибка, это санскрит был. Никакой ни русский, ни английский, это санскрит был. Это исходит из оптимальной даже структуры нашего мироздания. Но по мере деградации, то есть сужения знаний, все это происходит, как вот я говорю. Вот человек говорит на чистом русском или на каком-то, на фене на какой-то. Появляется какая-то феня у него. То есть деградируется. Поэтому его ухо деградирует. Он тоже хочет слушать, чтобы ему рассказывали так. Он не любит, когда будут говорить на чистом языке. Он будет говорить, когда там будет говорить слово там козел, осел, ништяк, путело, че кого там. Он хочет тоже слышать. И тогда ему надо религию представить на таком языке. Короче, рассадна миссия прикатила, но и базарит. Короче, не мочите никого, жмобов не мочите. Если человек не понимает на нормальной речи, я вам клянусь, будет религия, которая даст ему на его речи, на его понятиях те же самые сути. Короче, не мочи жлобов, не крысятничай среди кентов. Это значит не укради смысл. Потому что он не может, он уже ему не нравится, когда говорят на хорошем языке. Потому что у него другая психика уже, у него все уже осквернено, он возбужден постоянно. Ему нужно его речь дать. И появится человек, который даст ему на его речи, он придет и даст с его понятия. И постепенно будет его вытаскивать, давая ему постепенно возможность вылезти. Так происходит. Вот почему мы в мире находим такое широкое разнообразие философии, религии, которые, в общем-то, в сущности являются единый источник. Есть единство. Но откуда появляется это разнообразие? Потому что живые существа по-разнообразному действуют, по-разнообразному обусловились. У всех разные сроки и разные режимы. Знаете, есть режим общий, усиленный, строгий, крытый и все остальное. И здесь, как в этом материальном мире, все в разные условия, потому что все совершают разные поступки. Все совершают разные поступки. Поэтому ведическая литература говорит, тюрьма материального мира. Если вы не можете так принять, вы будете принимать это в более серьезных условиях. Так. Но каждый будет принимать что-то. И каждый постарается действовать. Поэтому здесь говорится в этом стихе, что Кришна предоставляет каждому свободу. Независимость. Он не хочет вмешиваться. Что ты собрался стать сатанистом? Хочешь демонам поклоняться? Давай, начни. И увидишь, что из этого получится. И человек начинает это развивать, там все делать, все. Вроде бы сначала удачно. Но он набирает такое количество греховных поступков, что в следующей жизни он такую карму ужасную получает. И он страдает. А эти страдания его невольно заставляют принять кого? Бога. Поэтому в этом материальном мире даже страдания являются формой проповеди. человека ставят к стенке, и он вдруг начинает молиться. Он никогда не думал о Боге, но когда его поставили к стенке, он вдруг вспомнил о ком? Он не вспомнил ни о чем. Он вспомнил о своем враге, которого он считал самым великим врагом своим. Это Бог. Он кричал: «Эй, ты Бог, я тебе бросаю вызов, кто бы ты там ни был. Будда, Иисус Христос, Магомед, Аллах, Кришна. Чхал я на тебя, я вызов тебе бросаю. Я не буду тебе верить и буду жить как хочу». Но когда его в итоге приводят это к стенке, он начинает петь «Аллилуйя». Он выбирает ту религию, которая ближе по его уровню. И все естественно происходит это. Как устроено это мироздание? Все происходит естественно. Каждый принимает ту формацию, ту религиозную систему, насколько он может принять эту систему. Как вот эта школа называется Шакти Паринама Влады, школа трансформации энергии. То есть если вы получили вот сейчас парное молоко, теплое парное молоко, описывается, теплое парное молоко может прибавить жизни и прибавить ума. Каким образом? Религия в жидком виде. Бхагаватам описывается. Парное молоко теплое, если человек пьет, у него развиваются тонкие ткани головного мозга. То есть он становится более разумнее. Именно благодаря молоку, теплому парному молоку. Если человек в течение всей жизни пьет парное молоко, он очень разумен. Он очень четко сразу соображать начинает. Как, где, что. У него может не быть красного диплома, но он очень четко соображает. У него очень чистый ум, чистое сознание. Он знает вот это, он автоматически знает, это нельзя. У него все подсознание работает, потому что это знание изначально присутствует в каждом человеке. Что можно, что нельзя. Изначально. Потому что живое существо – душа. А душа имеет опыт духовной жизни. Поэтому этот человек более склонен. И вот человек пьет молоко. Если вы не успели выпить парное молоко, то оно становится каким? Холодным. Холодное молоко описывается – это уже яд. Вы пьете его, но оно приносит мало пользы. Оно в основном уничтожает определенные тельца. Оно заливает огонь пищеварения, и там проблемы. Холодное молоко не рекомендуется пить. Даже буддисты знают это из аюрведы, что холодное молоко – это как яд. Лучше пить теплое молоко. То есть вы не успели использовать это для блага, значит, вам придется пить холодное молоко. Но молоко все-таки такой удивительный продукт, что даже холодным оно приносит все-таки белки, жиры, углеводы, там все такое нормально. Если ты не успел попить холодного молока, тебе придется пить это же молоко, но по прошествии некоторого времени какое? Кислое. Ну, кислое в лучшем хорошо, так сказать, для этого. Для вывода шхалаков. Когда у вас, так сказать, проблема, плохо работает кишечник, попейте кислого молока, и вас быстро пронесет. На электричке. Если вы не успели выпить это кислое молоко, дальше вы пьете простоквашу, и так дальше, вы видите, оно трансформируется и трансформируется. Точно так же и знание. Если вы не можете воспринять чистое знание, вы будете воспринимать холодным. Не можете с холодным кислым воспримите. Если кислым не успели воспринять, воспринимайте уже простокваши. Простокваши, творог туда-сюда и, в общем-то, сыр. Если сыр не можешь, ну тогда вот на шкурку от сыра. Если не можешь даже шкурку, просто возьми бумажку, и мы тебе напишем на нем сыр. Ешь бумажку и думай, что это сыр. Да, так происходит. Именно таким образом устроено наше мироздание. Поэтому, когда люди приходят, они говорят: «Это же кришнаиты, они тут поют Харе Кришна какой-то, они на самом деле непонятно, не на нашем языке, козлы, они не на нашем языке говорят». Потому что эти люди имеют другой склад мышления. Они прошли эти религиозные системы, у них есть внутреннее ощущение, что это есть знание более высокого уровня, которое есть философия. Все абсолютно. Как придет Ленин, и что он это скажет, и как эта страна будет там 73 года и 7 месяцев быть марксистско-ленинской, а Суратхарму примет. Все, ведическая литература дает ответ на все. Почему мы видим такие сны, почему у нас чешется там, почему мы видим во сне того, почему к нам приходит какой-то умерший человек, почему справляют 9 дней, почему справляют 40 дней, и все это дает научно, точно. Почему существует такое разнообразие языков, почему у одного глаза зеленые, у другого голубые, у одного такие брови, у другого такие. И почему какие-то философии, какие-то религии. Ведическая литература объясняет все абсолютно. Почему человек женщиной становится, а не становится мужчиной? Почему вот именно женщина, а почему не мужчина? А почему мужчина, а почему не женщина? Почему вы варят, а почему вы не еврей? Почему? Все объясняет. Каковы процессы? Как происходит это? Деятельность живого существа. Как оно переселяется из одного тела в другое? Каковы причины этого? Почему с болезнью существует? Как с ними бороться? И все это объясняется в ведической литературе. Стопроцентно. Веда на санскрите означает полное знание. Как строить, как рыть колодцы, где туалет должен стоять, как куда плевать, куда сморкаться, как одеваться, какими вещами пользоваться. Все объяснено. Только для того, чтобы дать человеку получить благо. И поскорее его увести от его ненужных идей. рассказав ему через ведическую литературу: если будешь так себя вести, будет лавочка. Он не верит. Ему говорят: хорошо, чтобы долго лавочки не дожидаться, поступи по-научному. Вот, пожалуйста, прочитай этот раздел. Он быстренько начинает практиковать это, быстренько достигает лавочки. У него большая болячка появляется. И он сразу резко начинает искать, а что там, как избавиться от болячки? Он начинает искать, как избавиться от болячки. Так он постепенно поднимается до чистой любви к Богу. Это является смыслом человеческого пребывания в материальном мире. Полностью, полностью достигнуть чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любви Бога, лишенной национализма какого-то там, какого-то протекционизма или чего там, что у нас, какие измы там еще есть. Чистой любви к Богу. У многих людей возникает вопрос: почему Бог именно Кришна? Вот это проблема у них. Они сразу: а почему этот кришнаитский Бог? Нет, мы Кришну не принимаем. Иисуса Христа. Пожалуйста, примите Иисуса Христа. Любой нормальный, здравомыслящий человек, понимающий, как трансформируется вот язык, допустим, речь, как происходит этот, ну, как холод наступает. Тепло, вы выключаете плитку. Почему она становится холодной? Потому что вы ее выключили. И тепло постепенно из нее что? Ушло. Вы включаете, даете туда энергию, и она греется. Точно так же язык. Что-то выключается, поэтому язык становится примитивным. Что-то включается, язык становится... Так эти понятия ведическая литература описывает. Об Аллахе. Находим ли мы в ведической литературе за много тысяч лет до появления этого даже слова «Аллах»? Находим ли мы упоминания в ведической литературе? Откуда Бога будут звать Аллах? Находим. Иегова. Откуда Кришну будут звать Иегова? Находим. Находим. Будда. Почему его будут звать Будда? Будда, на самом деле. На санскрите звучит Будда. Будда. Находим? Находим. Кто такой Будда? Сиддхартхи Гаутама. Кто такой Иисус Христос? Мы находим. Кто он? Иша Путра. Иша, Ишуа. Иша Путра. Сын Божий. Находим и Абхазеди, Хазрат Мухаммед. Один из вайтавов из окружения Господа Шивы. Мы находим всех этих личностей, и они в ведической литературе. И почему они будут, какую концепцию, как они будут называть Бога? Того же Кришну, но какими вибрациями они будут? И в зависимости от того, как называешь эта религия Бога, каким именем, какой вот формы имени. Вот говорят, некоторые говорят, нет у Бога имени, нельзя имя Бога произносить. Им нельзя. Мы знаем точно, как это происходит. Когда в армии человек приходит, он генерала не называет. Василий Васильевич, вы генерала не назовете. Если вы солдат, вы никогда не подойдете к генералу, не скажете: Василий Васильевич, для вас генерал будет кем? Товарищ генерал. Имени его нельзя произносить по уставу. Устав тоже закон. И в этом уставе есть логика, что вы на таком уровне, что вам нельзя произносить это главного командующего, верховного главного командующего по имени. Да? Ну что, вы кто? Солдат Иван Бровкин. Вам нельзя произносить это? Это логика. Как вы можете увидеть, почему во многих философиях нельзя кому-то произносить имя Бога? Потому что это еще там. Вы должны, по крайней мере, убояться. Хотя бы убояться. Все боятся генерала. О, генерал, прибегают все. Генерал, а кто знает? Вот спросить. А ты знаешь, как его зовут, генерал? Нет. Не знаю. Я не знаю. А ты знаешь? Нет, тоже не знаю. А кто знает? Тот, кто в его окружении. Или тот, кто имеет доступ к документам. Говорится, что даже это секретная информация во многих войсковых частях, как фамилия командира части. Секретная информация. Точно так же в религиях, в философии, разные уровни, разные понятия. Где-то можно, где-то дают, где-то не дают. Почему? Потому что какой-то аспект развить нужно. Нужно поднять людей, они слишком опустились. Их надо поднять, и чтобы поднять, есть определенные ступени, на которых что-то можно уже узнать, чего-то еще нельзя. Ибо они могут неправильно воспользоваться этим. Почему мы детям не даем спички? Что, спички такое, прям атомная бомба, что ли? Да, они устроят пожар. Кто-то употребляет спички, чтобы разжечь огонь, всех обогреть, сварить что-то, накормить, лампадку поджечь, свечку поставить там к иконке. А кто-то спичками этим кого-то прижигает, кому-то дом поджигает, бензином обливает, что-то там делает. Это зависит от сознания, кому мы это даем. Точно так же какие-то религиозные системы, они очень могущественны. И давать их кому-то тоже нужно знать. Поэтому Кришна говорит здесь, это знание, знание Бхагавад-гиты, нельзя давать тому, кто не воздержан, кто завидует мне, кто нечист. Кто не воздержан, нельзя его передавать невежам. Христос говорит, не мечите бисер перед свиньями, ибо свиньи поедят и невежи потопчат. Как буду говорить о небесном, когда земного понять не можете. Он тоже говорит об этих уровнях, он говорит просто притчами. То есть он говорит о тех же самых законах, о любви к Богу, о любви к ближним, потому что там внутри есть Бог у каждого, что все объединены этой природой, просто все лгут, воруют, прелюбодейничают, грешат, поэтому только войн, столько проблем. И он говорит, я пришел вам, принес царство Бога, действуйте на духовном уровне, и воцарится мир. Но они не могут понять, о чем речь. Поэтому приходится говорить притчами, разными такими сказками, наводящими. Потому что люди уже деградируют, они не могут понять. Шакти Паринама Лада, школа трансформации энергии. Рыбаку скажи такое. Что? Санскрит, вибрации. Это происходит деградация, разные школы философские. Что? Ты еще в натуре? Хочи отсюда. Ишь ты, умникайся. Завалю, замочу. У него только агрессия возникла. Ведическая литература описывает, если глупцу, или как там говорится, если змею кормить молоком, у ней только яду прибавляется. И только яд прибавляется от этого. Точно так же, как когда глупцу дают очень хороший совет, он только гневается. Поэтому это знание осторожно сообщается. Когда пришел Христос, он начал рассказывать это знание. Его приколотили за это. Таков был уровень деградации, что его приколотили за это. Но он был прав. Он говорил чисто. Он говорил абсолютную истину, но он трансформирует до возможности принять этим личностям, этой категории обусловленных живых существ. Но его, видите, приколотили. Точно так же, любое знание чистое на нечистую почву, когда роняется, можно ждать разных результатов. Что прибегут тут с мечами, с ножами, начнут орать. Всегда так происходит. Когда приходит Господь Будда, его тоже никто не может понять. Когда он ходит там, проповедует в Индии, на него совершают более 100 с лишним покушений. И хотят его убить. И любая миссия связана с этим, с какими-то проблемами. Пока это не заработает, пока все не ощутят, что это работает на себе, они не принимают этого. Они не принимают. Они ходят. Вот как люди приходили, я помню, мы пели киртан, и один христианин пришел, и он сказал, изыди, сатана, изыди. Он не понимает, ему кажется, что это противоречие с его религией. Изыди, сатана, он пришел здесь всех спасать. Он не понимает. Мы спокойно допели, я ему стал объяснять, и, конечно, изыди, все, он уйдет отсюда. Благодаря вашему приходу сатана отсюда исчезнет. Все, спасибо большое, вот я даже себя лучше чувствую, у меня кашель прошел. Он говорит, да, я говорю, да, все, до свидания, спасибо большое, приходите еще, изгоняйте тут. Он ходил, теперь он ходит. И уже он понял, что никакого сатаны нету, что он был сам тупой просто. Что он просто был тупой. Тупой. Вот таких людей очень много представляет. Экстрасенсы разные, они все из себя изображают каких-то особых личностей, мессий. Это как один человек был, и он мне говорил, я вот христианскими молитвами вот могу помогать. Я говорю, ну-ка расскажи мне христианскую молитву. И он говорит. И он начал там. Как это? Мать Богородица, вот он, Богородица, Дева Мария. О, Мать Богородица, ну там слова перечисляют, я точно не помню, но смысл-то какой? Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Смысл какой? Если мне кто против сделать, чтобы он окалел, чтобы у него глаза вылезли, чтобы у него уши там оглохли, чтобы ноги у него засохли, если кто против меня возникли, чтобы его посадили, там, чтобы его разорвали там все. Это такой обман на самом деле. Христос, когда его даже распинали, он говорил, прости им. Христианин никогда такую молитву читать не станет. А они это выдают за христианские молитвы. Именем Иисуса Христа прикрываются, именем Святой Богородицы, чтобы их сдуло, чтобы они разорвались там что-то. Да Христос, даже тех, кто его приколачивал, он просил простить. Это не его философия. Но они вводят. Это делают тантрики, то есть невежи. Те, которые в тамасе, в полном, то есть в тамагуне, они вводят эти... И там везде Христос присутствует в этих молитвах. Но послушайте в суть. Разве Христос мог такое кому-то пожелать? Когда же тех, кто с ним так поступил, он просил их про это прощение. Он говорит, не ведают они. Не надо их раздувать, чтобы их там взорвало, чтобы у них ноги. Пусть они живут счастливо. Но мы видим, что этих тысячи этих молитв существует. И все они имеют иконы, зажигают лампадки. И любому человеку, они готовы благословить любого преступника, кого угодно, этими молитвами. Они даже не разбираются, ошибка, хороший ты человек или плохой. Они сразу за тебя начинают молиться. Что если те, кто помешает там что-то сделать, пусть он околеет, сдохнет там, кстати, пусть его разорвет на части. Это такое, это полный тамос, это невежество. Это невежество. И мы везде повсеместно встречаем это отсутствие ведического знания. Люди не разбираются, что происходит. никому зла не желает. Христос говорит, тот, кто не делает зла, сам не подвержен злу. Если с вами что-то происходит, ищите свои причины в прошлом. Что посеяли вы, то и пожинаете. Поэтому он сказал, если тебя ударили по правой, подставь левую. Проверь, нет ли там у тебя еще чего-то в прошлом. Проверь это. Потому что если с тобой что-то происходит, значит у тебя есть что-то. За что тебе это приходит? Это наказание. И он принял эту карму. Эти кармические реакции, то есть эти грехи. Спаситель, он решил спасти людей от этих греховных поступков. Спасти от этих то, что их ожидало. В этом как раз суть ведической литературы. Поэтому Кришна объясняет Арджуне все эти положения. Как происходит, что люди поклоняются разным богам, которые являются не богами, а полубогами? По утверждению ведической литературы, 33 миллиона полубогов существует во Вселенной. 33 администратора. 33 миллиона. Поэтому они имеют свое отражение в язычестве. Язычество. О чем как раз говорил Христос, что надо поклоняться единому Богу. Единому Богу. Что такое язычество? Прабхупада здесь описывает, и Кришна говорит, что только материальные желания двигают человека разным полубогам поклоняться. Поэтому они становятся материалистами. А раз они становятся материалистами, то жди от них проблем. Поэтому восстанавливаются монотеистические религии. Но на том уровне, как это возможно сейчас. Дальше люди приобретают чистоту, им позволяет другое знание принять. Выше, выше, выше, выше. Это как человек из первого класса переходит во второй класс. Из второго в третий. И если третьеклассник подходит первокласснику и говорит, ты чё, это в первом классе, предатель? А он говорит, а ты от сатаны тогда? Потому что ты не первым, а третьим. Так эти школы, они переходят. Человек, развивая сознание, постепенно поднимается. Постепенно поднимается. От детских игр он переходит к взрослым играм. От детской философии он переходит к более взрослой философии. Духовной взрослости. Не материальной взрослости. Как вот мы думаем, вот человек 100 лет, значит он умный. Вот у многих людей такое представление. Что по возрасту определяется, так сказать, возраст. Да нет. Мы видим миллионы людей, так сказать, которым далеко за 60, и они тупые. Далеко за 70 они глупые. Далеко за 80 они ничего не поняли. И видим в то же время какого-то молодого человека, который уже говорил о таких истинах, которые на самом деле пробуждаются. Потому что он в знании пребывает, а не в невежестве. Вы посмотрите, любую миссию возьмите. Христу 30 лет. 30-33. Самый рассвет. Будда. То же самое. 29-38. Магомед, те же самые, 30-36, 38, 40, 49 и дальше пошло. Все с молодых лет. Они не какие-то, они не говорят, что вот мы бородатые, нам 3 миллиона лет, вот мы пришли вам говорить. Нет, молодые, они уже так достигают. Есть также великие мудрецы, старцы, они тоже мудрецы. Но старость от того, что насколько они обращаются к каким-то истинным вопросом, а не какие-то у них спекуляции. В голове у них одни проблемы. И они только все крестят всех и говорят, ой, от сатаны, ой, от сатаны. Я один раз разговаривал с одним священником в Красноярске. Он очень искренний священник. Но он меня спросил, как же так? Вот вы говорите, что много миллионов лет была цивилизация. Когда по утверждению Библии, ну, 7 где-то тысяч, ну, 7 с небольшим хвостиком, 7 тысяч лет от сотворения мира. Я говорю, подождите, вы где учились? Он говорит, вот там в семинаре. Я говорю, вы что, серьезно так? Вы вот скажите мне честно, вы на самом деле верите, что 7 тысяч лет назад только мир сотворился? О чем было разговаривать? Потом он прослушал лекции по культуре неподвластной. Он молодой, ему там 32 года, он прослушал лекции, почитал. Я говорю, вы возьмите, может быть, вы какие-то элементарные вещи просто не понимаете, не знаете. Суть не в том, что, может быть, как-то в другой перекос пошел. И он только говорит, ой, а теперь как же жить? Я говорю, как, ну живите так же, поклоняйтесь Иисусу Христу, служите Ему. Он Сын Божий, Он приведет вас к Богу. Продолжайте делать. Просто поймите какие-то вещи, что есть какие-то образы. Иногда это говорится о кругах таких. То есть о каких-то определенных кругах. От сотворения мира. Какого мира? Есть разные уровни миров, в зависимости от сознания. Мир, то есть мир сейчас наводнен определенным уровнем сознания. От сотворения мира. 7 тысяч лет, да, на самом деле. Чуть больше 5 тысяч лет назад, то есть около, да, мы говорим, около 7 тысяч лет назад появилась эта цивилизация, цивилизация млечных, мясоедов. Просто никто не знает глубины объяснений библейских. Библия авторитетный источник, только не каждый понимает, о чем она говорит. и трактует по-своему. Но Библия очень авторитетна. В Пуранах ведическая литература описывает это как это наиболее авторитетнейший источник Кали-Югу. Будут принимать в Кали-Югу эти мясоеды, они будут принимать именно эту философию. Но не каждый будет понимать, о чем она говорит. Дай нам хлеб насущный, они будут говорить, они будут знать даже, о каком хлебе речь идет. Они не будут знать. Они будут, когда станем как дети. О чем говорится? Вот сейчас любого христианина, есть христианин? Объясните мне. Есть кто-нибудь, кто знает Библию и христианином себя считает истинным? Я уверен, что вы сейчас не объясните мне. О каком хлебе насущном говорит Христос, когда говорит, о Господь, дай нам хлеб насущный на каждый день. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Какое имя светится оно? О каком имени он говорит? Бог это не имя, Бог это понятие. Кто мне скажет? Так и он мне не мог сказать. Он говорит, ну нельзя произносить всуе. Я говорю, зачем всуе? Ты священник, я священник, давай произнесем. Ты знаешь его? Он не знает его. Он делает вид, что он знает имя Бога, но он не знает его. Он не знает. Потом в лучшем случае они говорят Иегова, Яхве, Аллаи. В лучшем случае. И тут же мы находим в ведической литературе. Почему, как и что это имена Кришны. Мы находим это. У Кришны миллионы имен. И все эти миллионы, потому что миллионы уровней. Поэтому каждый... Вот для кого-то я, допустим, просто мужик. Кто-то подходит, мужик. И скажет, ты откуда знаешь этого мужика? Ну как, я же вижу, что он мужик. Ну кто скажет, это что, имя мое? Нет. Он через это отношение ко мне выразил, мы можем понять, каковы наши с ним взаимоотношения. То есть он в лучшем случае меня видел и понял, что я мужик. Поэтому он будет, вот если, допустим, я бы был каким-то, он бы сказал, ну он такой мужик. И в писаниях бы говорил, вот этот человек, его зовут мужик. Если отношения у него более со мной близкие, он говорит, но я знаю ему 35 лет, этому мужику. Это уже более глубоко. Потом он говорит, да я даже знаю, вот у него там то есть, то, у него так ходит, у него усы там, так. Это уже еще больше знаю. Потом он узнает, что меня зовут Лакшми Нарайана. Он говорит, о, его зовут Лакшми Нарайана. Но если дальше, дальше, он... и потом он доходит до самых близких моих отношений с людьми. Он говорит, Сейву Леня зовут? Смотрите, с мужика он постепенно добрался до имени Леня. Вы понимаете, о чем я говорю? Точно так же, каковы ваши взаимоотношения с этой субстанцией? Насколько вы ближе к этой субстанции, настолько больше вы познаете о нем. Поэтому имена меняются. От мужика вы получили имя Лёнь. Хотя там был и Лакшми Нарайан, и президент храма, там, или что-то еще. Проповедник, священник. Все. Это не имена, это понятия какие-то. Вот кто-то говорит, это имена. Имена, имя, имя. Христос на кресте кричит, Аллаи, Аллаи. Аллаи, мы находим. Что это? На древнееврее. Всевышний, о Всевышний, о Всевышний, Аллаи. Никто не сможет об этом сказать, что это не так. Или русский православный скажет, нет, он на кресте говорил на русском языке, Бог, Бог. На нашем языке он говорил, потому что это наш язык. И Христос, он был русский, исконно православный, русский. Не был он русским, он был евреем. Он родился там, в Иудее, и пришел для определенного народа в определенное время. Дал определенное знание для определенного уровня сознания. Так же, как Будда. Будда не был бурятом. Вот картины буддистов посмотришь, вот буряты, везде Будда бурят. Но вы приедете в Индию и посмотрите Мурти Будды, как там, где на его родине. Он не бурят. И не похож он на бурята. У него красивый нос тонкий, глаза миндалевидные. Он очень красив. Каждый народ привносит что-то такое, вот свою национальную окраску. Сапоги, косоворотку там, что-то такое. Нет. Это происходит почему? Вследствие вот этих национальных особенностей. Обусловленности. Поэтому так. Если бы вы в Японии видели, вот там есть христианские церкви, где в Японии нарисуют Христа. И Христос тоже у него. Очень известный вид. Да, они привносят, потому что у них есть христианская, у них там развита несторианская церковь. Нестор был такой. Несторианство у них. В Монголии. И у них эти иконы, они дают оттенок. Там святые, они что-то вот такое азиатское в их лице. Уже явно, то есть если вы сравните с нашим там Гавриилом, то есть это будет Все, явно ты из наших. Из Забайкалья говорил. Да, потому что каждый привносит, обуславливает. У него есть проблемы, он эти проблемы вываливает на других. Так происходит. Такова причина. Когда человек в невежестве, он просто отупевший, так сказать, действует. Просто отупевший. Точно так же, как те люди, которые, когда Христос пришел, там его из-за лжепророка, из-за кого выдавали, и крестили, его там и отпевали, и говорили ему, съешь эту жареную собаку. И тогда из тебя духи выскочат. Они тоже его крестили, тоже думали, что он, так сказать, что-то какую-то ерунду молотит. И кто это делал-то? Священники. Сейчас бы, если бы пришел Христос, половина христиан бы сразу присели. Даже, я думаю, присела бы большая половина христиан. Что все они нечестивцами становятся. Не сама философия христианства, не Библия, а люди, которые не следуют христианству. Пьют, курят, едят мясо, прелюбодейничают, врут на каждом шагу. Что только они делают, лжесвидетельствуют. И они из себя объявляют. Он бы никогда не сказал, что это я дал такое знание. Крестик носишь, это значит ты христианин. Нет. Нигде вы не увидите ни в Библии про, про крестик. Носите крестик, значит, вы мой слуга. Нет. Следование заповедям делает человека христианином. Следование заповедям Будды делает человека буддистом. Следование заповедям Хазрат Мухаммеда делает человека мусульманином. Следование вайшнавской традиции делает человека вайшнавом. Только следование этим законам делает человека тем, кто он есть. Ария. Хари Кришна, пожалуйста, вопросы. Да, вот насчет Иисуса Христа и Будды туда. Да. Они же только поднимают до сознания Всевышнего, но не приводят же к нему. Они приводят. Ведическая литература есть в Пуранах описание, каково могущество философии Господа Иисуса Христа, если ее принимать в определенном, вот через эти заповеди, то есть правильно все принять. Там говорится, что он преданный Кришне, он преданный Кришне. Он на самом деле Ишапут Рамам Ведику Маригарх и Самбава. То есть он Сын Божий, рожденный от Девы. Это указано в Писании, в ведической литературе. И он един с Господом. Там говорится о его единстве. И говорится, что он чистый преданный Хиранья Гарха. То есть аспекта Господа Вишну. Хиранья Гарха – это одно из проявлений Кришны, его экспансия. И что он собирает своих последователей, которые очень строго следуют всем заповедям христианским. Не просто такая вот, как вот, о чем мы говорим, что, когда человек нарушает, но выдает себя. Нет, это все, это обречено все. Но если человек четко следует этим заповедям, на самом деле в любви живет, вот, в Иисусовой любви к ближним, к Богу, то этот человек попадает, говорится, в обитель Господа, на Сатья-Локу. На Сатья-Локе есть тоже этот аспект. Иногда Господа Брахма называют Хирани-Гарху, потому что он на золотом лотосе сидит. И в конце акта разрушения, когда наступает, они вместе с Брахмой на воздушных аппаратах, определенных кораблях, перелетают в духовный мир и поселяются на одной стороне. То есть Царство Божие на уходе. Да. Если строго человек следует, то есть это Писание авторитетное, и на самом деле через это Писание можно уйти, вернуться назад в Бога. Но Писание также и говорят, что в Кали-Югу люди даже до Луны не могут подняться. Даже до Луны. То есть как они греховные, они все время спекулируют. То есть что спекулируют? Значит, они говорят о Писании, говорят, но не следуют ничему и выдают себя за приверженцев той или иной религии. И на самом деле не поднимаются не то, что там, до Луны даже. Они даже богатыми не могут стать в следующей жизни, как они греховны. То есть они не совершают благочестивые действия. Поэтому нищие, если мы сейчас видим, в основном, родились-то все где? В Советском Союзе. Кто рождается в Советском Союзе? В стране рабочих и крестьян, безбожников. Вы что думаете, это хорошая карма? Здесь родились враги только религии. Поэтому они прошли определенные разочарования, теперь они все к Богу возвратились. Теперь они будут очень четко верить в Бога. Они будут, на самом деле. В Писании говорится, что Россия, почему святость приобретет, опять возвратится, постепенно все это возвратится. И люди опять будут жить в Боге. Это будет серьезно, это не будет какой-то обман. Они на самом деле будут соблюдать принципы, все, действовать. И будут подниматься от одного уровня на другой. Это будет происходить, это уже происходит. Поэтому это происходит. Также философия Господа Будды, Нирвишеша Шуньявада, он дает возможность постепенно, говорится, когда человек умиротворен, Вот почему есть эта лила, когда Господь Чайтанья приходит на планету, он приходит к буддистам, и буддисты там медитируют. Сначала Нитянанда приходит, потом Господь Чайтанья. Они медитируют. И все буддисты приняли. Все приняли бхакти. Все до одного. Они приняли, кто не принял? Руководители не приняли. И что там произошло? Когда у одного руководителя стали проблемы, тогда и все остальные руководители поняли, что пора принять. Все. Это специально описывается, как это произойдет. То есть они приняли, почему? Потому что у них очень сильная логика. Когда они выслушали философию Господа Чайтанья, то есть ведическую философию, они сказали, о Боже мой, они были на очень высоком уровне, поэтому они приняли это. Они четко знали уже многие вещи. Поэтому Господь Будда точно так же поднимает до этого, до принятия этих вещей. И человек может уйти в нирвану, то есть в имперсональный брахман, получить освобождение. Он считается имперсоналистом. Но говорится, что ему придется вернуться. То есть он вырвется из круговорота рождения и смерти, но для чего? Чтобы получить осознание брахма-нирваны, то есть планеты Вайкунтхи. Поэтому они, когда возвращаются на небо, тушит их где-нибудь там, на этом уровне. Они начинают осознавать многие вещи постепенно. Это не про спиритуал. Почему иногда приходит человек в другое место? То есть есть религии, которые ведут не к Богу. Это факт, и они авторитетны. Почему? Потому что у человека нет желания вернуться назад к Богу. У него есть желание либо стать Богом, либо слиться с Ним воедино, либо что-то еще. У него нет быть слугой Бога. Он не хочет быть в качестве и своего изначального положения. Поэтому для них существуют религии, которые осуществляют их желания. Поэтому они с одной религии, когда они разочаруются, они перейдут в другую. Это будет происходить автоматически. Но существует только одна религия и одно знание на самом деле. Просто его по-разному воспринимает каждый. И оно трансформируется до уровня того, чтобы вы приняли какую-то хотя бы часть. Поэтому Бхагавад-гита говорит, что те, кто в невежестве, поклоняются духам и предкам. Те, кто в гуне страсти, поклоняются великим личностям и демонам. Те, кто в гуне благости, поклоняются полубогам. Но те, кто выше, возвысились, и нет материальных желаний у человека. Он поклоняется мне, верховной личности Бога. Он объясняет, почему существуют даже разные религии. Почему кто-то поклоняется Ленину так. Это гуне страсти, это страсть. Материалисты. Они поклоняются Ленину, кто Гитлеру, кто кому. И они поклоняются демонам. Страсть толкает на безбожие. А если человек ест мясо, это явный показатель его страстной натуры. Поэтому он хотел спасти этих мясоедов. Ведическая литература говорит, пока человек не умиротворен, а пока он ест мясо, ни о каком умиротворении не может быть речи. Пока он убивает невинных животных, пока он сквернословит, обманывает, врет, он не может умиротвориться. А пока ум не умиротворен, человек не может понять философию. Настоящую религию он не поймет. Пока он там пьет, я уж не говорю, пока пьет водку, курит там. Это все отупение. Это низшее проявление невежественной природы. И как бы там ни говорили, зато человек хороший. Нет, это с позиции сентиментов, хороший человек. Каков критерий? Прабхупада говорил, если человек не служит Богу в любви, и не, а что значит любовь? Он то есть делает то, что Бог ему говорит, рекомендовал. Если он этого не делает, значит ни о какой любви не может быть и речи. И ни о каком хорошем человеке тоже мы не можем говорить. Прабхупада говорил, это не критерий. Быть просто хорошим человеком. Для кого-то вы хороши, но если мы посмотрим с другой стороны, вы полный негодяй. Для кого вы хороши? Ваша жена говорит, вот вам хороший человек. Ваши знакомые говорят, хорошие, потому что вы их удовлетворяете, или они к вам привязаны. Но если взять другого человека и сказать, как он хорош, он скажет, да полный негодяй. Вот, пожалуйста, мы нашли людей, которые вас считают полным негодяем. Смотря от каких критериев мы отталкиваемся, хороший или плохой. И все писания рекомендуют, вы должны посмотреть глазами Божьими. То есть в глазах Божьих, как выглядит человек. Если Бог считает эту личность хорошей, тогда да, мы можем говорить, это хороший. Это критерий в глазах Божьих. Если мы возьмем Библию, мы можем видеть, кто в глазах Иисуса Христа хороший. Сразу возьмите этого человека, поставьте и посмотрите на него с позиции Библии. И вы увидите, что он негодяй. Или увидите, да, он на самом деле следует, да, он действует таким образом, он так же не желает, он всем все прощения, милосердие, аскетизм, правдивость у него есть. И он терпимо относится ко всем живым существам, любит их, неважно, к какой религии они относятся. Ко всех он видит в глазах Божьих, что все дети Господа. Это христианин. Поэтому вы нигде не услышите в миссии, допустим, той же матери Терезы. Вот она недавно, так сказать, покинула, так сказать, тело. Как они распространяли христианство в других странах? И никаких противоречий. Они не кричали никому, что тот от сатаны, а этот от сатаны. Они ко всем религиям относились очень хорошо. Сотрудничали с ними во имя того, чтобы оттащить людей от греховной деятельности. Что мы видим сейчас? Мы видим борьбу религиозную. Но нигде в Библии такой борьбы не устраивает. Что вы думаете, Христос пришел в Иудею, он не знал о буддизме, что ли? Или он не знал о мусульманстве? Или он не знал о других религиозных системах? Нигде он. Но находятся такие личности, которые находят там афоризмы и начинают, вот это он сказал. И не так. Как люди сидят в тюрьме, и для них нет высшего авторитета кого, чем хозяин зоны. Поэтому хозяин может сказать, вам только через меня можно освободиться. Так ведь? Он ко всем сразу говорит, кто в этой зоне сидит, он говорит, только через меня. Но это же не значит, что нет других зон. Там есть твои авторитеты, они только через них, через его подпись. Президент страны говорит, вот пока я не сделаю, вы ничего не получите. Пока я не утвержу этот закон. Но это же не значит, что в других странах все тоже смотрят на этого президента и говорят, ой, он там отказался, мы тоже будем страдать. Нет, у них свой президент есть. У них есть свой президент. И он скажет, только как через меня. Все. Очень понятно. Также есть разные уровни сознания, которые объединяют по всему миру людей определенного уровня сознания. Поэтому мы находим, любую религиозную систему принимают, то есть в разных странах люди разные нации, но они принимают это. Почему? Они объединены определенным уровнем сознания. Поэтому ведическая литература объясняет именно позиции уровня сознания. Что каждое учение, каждое писание дается для определенного уровня сознания. И этих уровней сознания очень много, и они все описаны в ведической литературе. Поэтому высшей формой является бхакти, то есть чистая любовь к Богу. И есть практика, как это делать и принцип. Вот, допустим, слово православие как раз относится к этому. Православие, это значит правильно славить, то есть правильная практика. Правильная практика. И они взяли себе этот прерогатив, правильно славят. Мы правильно славим. А вот весь всем мир, так сказать, весь, он неправильно это делает. Так всегда. Кто-то говорит, нет, мы правильно. Вот вы возьмите католиков, они будут говорить, нет, мы правильно делаем, а вот эти неправильно. Возьмите протестантов, они скажут, мы правильно. Возьмите адвентистов, кого угодно, неговистов, баптистов, и все будут говорить, мы правильно. Мы... Каждый будет претендовать, что он православный. А почему, как вы думаете? Потому что на самом деле никто не знает, как правильно. Поэтому столько много претендующих на эти права. Вот представим, гаишники, да? Вот вы едете на машине. Вот я, допустим, кришнаит, я еду на машине. Едет рядом лама с дацана, он тоже едет. Я вот брахман еду, едет лама, и рядом едет священник. Православный там, наш поп какой-нибудь. И мы все едем на машине. И раз остановили нас. Меня пропустили, допустим, или нет, меня остановили. Христианский священник проехал, а буддийский священник тоже проехал. Меня остановили, я выхожу и говорю, что в чем дело, почему меня остановили? Он говорит, вы превысили скорость. Я говорю, где это такие правила? Они показывают, вот, пожалуйста, смотри. Вот правила, видишь? А вы знаете, а у нас правило такое, что меня нельзя останавливать. Он говорит, ну это у вас. Чихали мы на твои правила, вот, пожалуйста, давай плати. Потом где-то ехал, а буддист там с попом, они хохочут. Они ломас, попом едут. Вот так вот, конечно, это и надо. И говорит, ну что, здесь остановимся, давай. Раз припарковались, к ним подходит, говорит, пожалуйста, предъявите свои права. Что за права? Зачем? А вот видите знак. Видите знак? Здесь остановка запрещена. Их тоже штрафуют. Значит, существует какой-то закон, которому мы должны подчиняться. И я, и они. Так? Который не зависит от того, кто я и кто они. Мы подчиняемся. Есть правила. Есть правила определенные. И мы все должны объединиться вокруг этих правил и действовать с этими правилами. Любую религиозную систему взять и везде говорят, не убивай никого, нельзя убивать никого. Назовите мне религию, где говорится, убивай всех подряд. Не кради. Или найдите мне ревизор. Кради с утра до ночи. Кради и кради у всех. У ближнего ненавидь Бога и кради все время. И все время прелюбодейничай и прелюбодейничай. Все время уже свидетельствует. Все время. Как увидел человека, сразу уже свидетельствует. Где вы увидите это? Нету этого. А не найдете таких систем. Везде говорят одно и то же. Как правильно объяснить человеку, что такое обусловленная душа? Как правильно объяснить? Вот представим, что человек вот милиционер. Такой маленький, щуплый. Заходит в форме. У него есть удостоверение, кобура. У него есть приказ командира. Все, ты можешь, если кто на тебе чем против скажет, все, стреляй без предупреждения. И вот он заходит. Нача! И он здесь нам, ну, вы знаете, да, проблемы какие-то может причинить. Допустим. Вот причинили нам проблемы. И мы не можем сказать, вот у нас есть вот здесь здоровый парень, они могли сказать, так, взять его и поднять его так, ну-ка беги отсюда и шепнуть ему. Но они этого не сделают, потому что он облечен властью. И он такой наглый, почему? Потому что он чувствует власть, он обусловился этой властью. И вот представим, завтра ему сообщают, вы уволены, у вас там 3 прогула, отобрали у него, отобрали пистолет, отобрали форму, и он вышел, и он просто Петька, маленький, худой. И вы его встречаете. И вы знаете, что у него отобрали власть, пистолет, теперь его можно стукнуть в лоб, и никто даже ничего не сделает. Как вы думаете, он будет себя так нагло вести? Нет. Он сразу вспомнит, что он маленький, плюгавый, и он на самом деле хороший человек очень. Его не надо меня трогать. Я сам. Что значит обусловленное? Что вы обусловились каким-то тому, что вам не... Это не ваша природа. Это как человек, который едет на машине, так сказать, и говорит, ой, у меня лопнуло колесо. Где у тебя колесо? У тебя нет колеса. Или у меня масло побежало. У меня из радиатора вылилась вся жидкость. Покажи, где у тебя радиатор. И какая жидкость у тебя вылилась там? Урина. Это обусловленность. То есть мы не машины, но мы... Шофер, вот он все с позиции машины говорит. У меня забарахлил мотор. Так может сказать человек, который с техникой связан. Что там мотор забарахлил? Там мотора нет. Это обусловленность. Что значит обусловленность? Насколько человек представляет, кто? Вот обусловленность, допустим, я бурят. Это обусловленность. Мы души. Но кто-то обусловлен. Вот я бурят, я русский, я такой, я сякой. Это обусловленность. Моя земля. Значит, ты обусловлен этим местом. Земля не твоя на самом деле. Покажи мне документ, что это твоя земля. А паспорт достает, вот я русский. Это что, твоя земля? Он говорит, моя квартира. Даже квартирка не твоя. Мой свет. Ну да, сейчас мы тебя его отключим. Можно все так сделать, чтобы доказать человеку, что ничего ему здесь не принадлежит. Когда ты помрешь, даже тело с собой не утащишь. Мы его в гроб положим и закопаем. Ничего здесь тебе не принадлежит. Ни твой сын с тобой не уйдет, ни твоя жена. Что ты в гроб? Самые дешевые ботинки на тебя оденут? Ну, костюмчик, может быть. Дешевенький. Что ты можешь отсюда унести? Что тебе здесь принадлежало? Ничего. Ты даже свое тело куда-то туда утащить в тот мир не можешь. Даже тело в землю уходит. Что принадлежит тебе, что ты так здесь трешься за это? Все твои ложные представления. Кто куда что уносит? Христос говорит, даже гвоздя не сможете с собой забрать. Даже гвоздь здесь останется на земле. Вот вы его будете в момент смерти держать в руках, и раз, вы умерли. И что, гвоздь, у вас просто руки разжали, гвоздь забрали. Вот и все. Даже гвоздь не может человек нести. Что говорить там о каких-то богатствах, о чем-то? Ничего не происходит. Это называется обусловленное живое существо, которое обусловилось телесными представлениями. А тело что такое? У тела есть определенная национальность, возраст, пол, страна. Все есть у тела. И человек с этого позиции тела, так сказать, все время что-то говорит, что-то. С позиции телесных представлений. И когда только человек понимает, что он душа, но это нужно осознать, нужно иметь знание. Нужно иметь четкое объяснение, чтобы человек получил объяснение, почему он душа. Люди не понимают, почему 9 дней исправляют, 40 дней. Никто не знает. Вот спросите любого, кто здесь вот есть, и он вам не скажет. Не даст ни одного объективного ответа. Людей не устраивают эти сказки. Людей устраивает четкое объяснение. Сейчас все умные. Люди вон тарелки летающие видят на каждом шагу. Инопланетян разных там все такое. И они в шоке. Это кто? Бог прилетел. Вы сказали, что не все религии ведут к Богу. Чего? А какова их цель? Для чего они даны? Дал их Бог или кто-то другой? Религии, на самом деле, все религии исходят из одного источника. Вот как здесь мы читали, что Господь, Он удовлетворяет каждую возможность. Если вы хотите получить такую религию, вы получаете такую религию. Если вы хотите получить другую религию, вы получаете другую религию. Все говорится, что, вот как раз мы читали этот стих, там говорится, что Бог исполняет желание живого существа. Вы хотите такое практиковать? Пожалуйста, есть религия такая, которая позволит вам достигнуть вашей цели. Вы хотите это практиковать, вы можете достигнуть этого. Этого. Но в итоге все ведет к тому, что человек разочаровывается и принимает только одну систему. Существует всегда только одна система. Всегда. Одно положение. Это как положение глаза. Вот вы его вытащите, куда его не пришейте, вот на груди его сделаете, на ноге, там хоть где. В итоге придется вам принять, что глаз должен сидеть вот здесь. Еще должен видеть при этом. Протезная рука вот никому не нужна, хоть она даже на японской, еще лучше, чем настоящая. Любой нормальный человек выберет настоящую. Так ведь? Даже если она японская, она опять мешает в тысячу раз быстрее, чем нормальная. Ну почему-то, давайте отрежем себе и поставим такую. Никто этого не захочет. Даже если он увидит, что она сильнее, она может быть там бульдозер переворачивает, эта рука. Но никто не захочет, даже если она более совершенна, потому что она не настоящая. Так и в этих системах существует. Если вы хотите этого, ну конечно, вам тогда нужна протезная рука, протезный мозг, протезная голова. Смотря какие цели преследует человек, то он хочет. Кто-то хотел вот сделать благо без Бога, то есть полный коммунизм. Мы видим этот полный коммунизм. Коммунизм плохо, а кому верхом хорошо. А кто внизу, ему плохо все время. Как один человек, он смеялся. Коммунизм, говорит, тому плохо, а кому наром, ему хорошо. Потому что под нарами им плохо спать. Там все такие. А кто на нарах, они? Коммунары хорошо, а коммунизм плохо. Да, он так смеялся. Но он прав. Хоть ты на нарах, хоть ты не без нарков. Зачем это? Что это такое? Какая-то проблема существует. И на самом деле все исходит из одного источника. Тот, кто исполняет все желания наши. Вы заметите, какая свобода у нас есть. Посмотрите, какая свобода. Кто-то пришел и нас тут всех отмаливает. И ему Кришна говорит, пожалуйста, отмаливай всех. Он разрешает. И неважно, глупый человек или умный, он хочет так делать. И человек ему говорит, давай. Бог ему говорит, давай, я тебе разрешаю. И он делает. Другой придет, я хочу это слушать. Он говорит, ну слушай, приходи. Смотрите, все исполняется. Кто нас насильно не заставляет этого делать? У нас есть какие-то представления, и они нас, естественно, приводят туда, и мы хотим это делать. Кто-то хочет вот сейчас в ресторане сидеть, и он сидит в ресторане. Это кого его желание? Кто-то красный флаг шьет новый. Это его желание. Да, это его желание. У всех. Кто-то голову побрил, кисточку оставил. Это его желание. У всех, смотрите, исполняются все желания. Как мы желаем, так и получается. Вот мы хотим быть богатыми, а богатства нету. А почему богатство не исполнилось? Как вы думаете? Потому что мы не обратились к определенным авторитетам. Как стать богатым? Просто сидеть.